Вечно живой. Сталин разработал величественный план похорон Бога. Торжественно прибыло тело. Паровоз и вагон, в котором прибыли священные останки, будут поставлены на вечную стоянку в здании, одетом в гранит и мрамор. И вот уже верные ученики Бога преданно несут драгоценное тело от вокзала через всю Москву к Дому Союзов. Мало кто уцелеет из несущих этот гроб Господень. Почти всех уничтожит Сталин. В 7 часов вечера открыт доступ к колонной залу. Боголенин лежит в защитном френче, и Сталин во френче стоит над ним, в почетном карауле. Всю ночь идут люди. Невероятная стужа, жгут костры. Морозная мгла и пар от дыхания обволакивают людей. Утром 22 января было произведено бальзамирование. Его сделали на короткое время, чтобы дать возможность народу несколько дней прощаться с мессией в колонном зале. Но Сталин задумал фантастическое предприятие. Большевики могут победить даже смерть. Организуются 1000 телеграмм трудящихся с просьбой отложить похороны. И тогда, учтя пожелания миллионов, было принято решение сохранить гроб с телом Ленина в специальном мавзолее на Красной площади у Кремлевской стены. Одновременно по просьбе рабочих Петрограда столица империи Романовых стала называться Ленинградом. К концу января над гробом возведен деревянный мавзолей по проекту Щусева. Сталин разрабатывает детали нового культа. По всей стране должны появиться ленинские красные уголки. Когда-то в красном углу в русских избах вешали иконы. Теперь будут висеть портреты Бога Ленина. За закрытыми дверями мавзолея начинается осуществление его невиданной сталинской идеи. Ученые заявляют, современная наука не обладает средствами сохранения тела на сколько-нибудь продолжительное время. Но анатом Владимир Воробьев и молодой биохимик Борис Сбарский берутся совершить такое бальзамирование. Тайна бальзамирования. Египетские мумии, тела Александра Македонского и иудейского царя Аристобула, которые долго сохранялись в меду. Теперь Ленин. Круглые сутки работали ученые. И Сталин несколько раз сам спускался в мавзолей. К 13-му съезду партии он получил результат. Председательствующий Каменев во второй день объявил, что после утреннего заседания делегаты вновь увидят бессмертный облик. Процессия направляется в мавзолей. Делегаты потрясены. На вопрос Сбарского, сохранилось ли сходство, брат Ленина ответил, «Ничего не могу сказать». Я сильно взволнован, он лежит таким, каким я видел его после смерти. Вот так Сталин подарил Ленина первому съезду без Ленина. Создав империю, он перестроит жалкий деревянный мавзолей. Мрамор, порфир, лабрадор, колонны из разных пород гранита — таково будет жилище нетленного бога, главный храм атеистической империи. Крупская, жившая на территории Кремля, часто заходит в мавзолей. Сбарский рассказывал. За полгода до смерти она пришла, долго всматривалась, потом сказала. «Он все такой же, а я так старею». На Западе в вечно живого поверили не все. Заявляли, что в мавзолее лежит восковая кукла. И в 30-е годы Сталин поручил своим ученым доказать группе западных журналистов мощь партии, победившей смерть. Биограф Ленина Луис Фишер, находившийся в числе журналистов, описывал. Сбарский открыл витрину, содержавшую мощи, ущипнул Ленина за нос, повернул его голову направо и налево. Это был не воск, это был Ленин. Иконоборец, превращенный в мощи. Ирония истории. Итак, он дал народу нетленного Бога. предстояло дать царя.